Так, попивая чай и разжевывая сухие фрукты, продолжил Добрынин свой рассказ. Рассказал про кожаную книгу, про танк с замерзшими танкистами, про жизнь геологической экспедиции. Потом и замолчал. Странным показалось, что вот прожил он где-то на севере столько времени, может, 2 года, может, больше, а все, что с ним происходило, за какие-то 40 минут рассказал. Но потом спохватился народный контролер, вспомнил, что про поезд Разноглазого еще ни слова не сказал, и тут же решил про вино не говорить, лишь вкратце о том, как доехали. Вдруг про помощника своего вспомнил, разволновался, рассказал о буркуемце товарищу Тверину. Тверин долго молчал, размышляя. «Глупо ты сделал, Паша!» Наконец выдохнул он. «Мы в мирное это время никого без специального пропуска в Москву не пускаем, а ты так в военное время сделал!» «По нему что, сразу видно, что он не русский?» «Да нет, не сразу!» Упавшим голосом ответил Добрынин. «Ну, знаешь, сам я тут сделать ничего не могу, но давай попробуем кое-что другое». Добрынин с готовностью кивнул. Тверин поднялся из-за стола, выгнал из кабинета и сказал что-то охранявшему его красноармейцу. Вернулся за стол. «Сейчас придет один солдат», — пожевав землистыми губами, сказал товарищ Тверин. «Может, он что придумает, только ты ему сам все расскажи». Минут 5 после этого длилось в кабинете молчание. Наконец в кабинет без стука зашел красноармеец. Лицо его показалось Добрынину знакомым, словно он уже видел его и даже разговаривал с этим человеком. Тверин пригласил солдата сесть за приставной столик как раз напротив народного контролера. Рассказал Добрынин красноармейцу, в чем дело. Тот задумался, попросил описать еще раз встречавшего их военного, потом сказал: «Ну что, спробую, ну а так-то надо будет продуктами платить». Добрынин кивнул. «Пошел я», — сказал красноармеец и свободной походкой вышел из кабинета. — «Сделает», — кивнув вслед ушедшему солдату, сказал товарищ Тверин. — «Он тут недавно тещу мою спас, вот только жену не смог выручить, а так он много может». — «А это не он раньше милиционером был?» — припомнил, наконец, народный контролер. — Был тут, на входе. Теперь Добрынину стало ясно, что именно этот человек отбирал у него когда-то котомку с топором и сухарями. Он же, наверное, пытался тогда съесть сухари. В дверь постучали. Вошли 2 других красноармейцев, у одного в руках раскрытая большая тетрадь, у другого бидончик с ручкой. «Вот, товарищ Тверин, распишитесь в получении», — вежливо произнес красноармеец тетрадью. «Это за август и сентябрь». Тверин надел очки, наклонился к положенной перед ним на столе тетради, прочитал, что там было написано, потом расписался. Красноармейцы ушли, оставив закрытый крышкой бидончик на приставном столике перед носом у Добрынина. «Ну, вот», — оживленно проговорил Тверин, — «еще чаю выпьем, а потом вина можно. Портвейн марочный. Дай-ка сверю, все ли правильно». Вытащив из высокой стопки бумаг блокнот депутата, хозяин кабинета полистал его, отыскивая нужное, потом, найдя еще раз, наклонился к собственному мелкому почерку, снял очки, закрыл блокнот. «Так и есть», — сказал немного огорченно, — «за июнь и июль не приносили». Зазвонил телефон. «Да», — сказал в трубку товарищ Тверин, — «заседание Совета обороны?» «Хорошо, приду», — положил трубку, глянул на часы. «Ну что, часик у нас есть, Паша». По второму стакану чаю уж не пили, просто в заварочный осадок разлили из бидончика красного вина. Под стакан Терин убрал. «Давай за победу!»